прости меня за то, что я так часто тебе страдания, боли причинял. Прости меня за то, что так ужасно ты за меня на древе умирал. И как прости меня за то, что отрекался, за то, что шел с толпою издали, за то, что я все время сомневался в твоем прощении, силе и любви. И как и там на Голгофе цепи я разрушил, и там прощенье подарил.